Глава 62. Маяк ждет. «Услуга за услугу, контр-адмирал», — произнес я, улыбнувшись. «Что ты хочешь?» — командующий нахмурился. «Почти то же самое, что вы хотите сейчас от меня. Помочь нашим, русским». «Ты говоришь странные вещи и знаешь то, что не должен знать», — сощурившись, произнес Звягинцев. «Все это странно и заставляет задуматься. Но я принимаю твои условия». «Это не условия, скорее уж просьба о помощи». Мне пришлось поправить контр-адмирала. «Значит, договорились. В таком случае жду указаний». «Для начала пригласи в рубку капитана Ануфриева. Это командир той банды, что обосновалась на твоем корабле». С промолчавшими капитанами удалось договориться. Всего-то и надо было произвести пару выстрелов по курсу корабля, чтобы у самых сомневающихся были веские основания принять сторону руссов. Мне пришлось высадить десант только на один средний транспортник, и то потому, что на борту не оказалось достаточного количества вольных охотников, способных держать экипаж под контролем. Предварительные договоренности с молчунами были пересмотрены, и вскоре все корабли начали разгон. «Капитан, с флагмана эскадры получен файл с координатами для прыжка через подпространство», — сообщила Искин, когда мы уже набрали половину необходимой скорости. «Они совпадают с теми, что мы получили от Детей Света». «Вот и замечательно», — обрадовался я. «Если все сложится, как я рассчитываю, у нас появится своя база. Вводи полученные координаты для прыжка». Завершив разгон, Монориука благополучно нырнула в подпространство. Короткий болевой спазм, временное ощущение пустоты, и я наконец-то позволил себе расслабиться. Наконец-то можно посетить кают-компанию и пообщаться с русскими. Очень уж мне было интересно, откуда они взялись на границе Содружества. «Капитан, прошу к нам!» — обратился ко мне Михаил Ануфриев, едва завидев меня. Он вместе с еще двумя бойцами как раз завтракал и явно обрадовался моему появлению. Звание у него было скорее армейское, чем флотское, как и у всех штурмовиков. «Составьте компанию нам, сухопутным крысам!» «Так я и сам из пехоты буду!» — усмехнулся я, принимая приглашение. «Да неужели? Колониальная пехота! Это там вы так хорошо выучили наш язык?» «Этому языку меня научили мама с папой». Я опять улыбнулся. «А служил я в полковой разведке, взводом командовал». «Хм, что-то не припоминаю, чтобы на одной из колоний с землянами был целый полк пехоты». «А кто сказал, что я из колонии?» — спросил я. «Мария, мне стандартный завтрак». «Одну минуту, капитан», — прозвучал из динамиков голос искусственного интеллекта. После моих слов за столиком воцарилась тишина, нарушаемая лишь привычными для столовой звуками. Я дождался своего заказа и тоже приступил к приему пищи. Так продолжалось несколько минут, пока вновь не заговорил Михаил. «Так с какой вы планеты, капитан?» «Вы не поверите», — ответил я, делая глоток относительно приятного напитка, похожего на травяной чай. «Или же посчитаете, что я издеваюсь над вами. Так что я лучше промолчу». «Ну, за свою жизнь я столько всякого повидал, что способен поверить во что угодно. Но если не желаешь говорить, мы не будем настаивать. Хоть и делаем между собой ставки на место твоего рождения». «Ваше общество тоже любопытное. В Содружестве нет ни одного упоминания о русах. Известно лишь о паре русскоязычных общин в отдаленных колониях и фирме, занимающейся грузоперевозками. Ты искал информацию не в тех источниках». Теперь настала очередь Михаила улыбаться. «Была одна колония, которую населяли лишь одни руссы. Вернее, целая планета, совершенно непригодная для жизни, но очень богатая на полезные ископаемые. Так вот, первопоселенцам очень не понравилось, что их обманули, заселив ужасные условия. И руссы восстали. Захватили два грузовых корабля, прибывшие за рудой. Затем смогли заманить в ловушку эсминец, пополнив свой флот. После нескольких удачных нападений на грузовые конвои совершили первый рейд на одну из рудных станций. Тогда удалось заполучить первый крейсер, и с нами стали считаться. Прошло уже больше сотни лет, как мы сделались вольными охотниками. Кто-то мечтает нас уничтожить, кто-то предпочитает дружить, а кто-то боится до дрожи. Нашим предкам не оставили выбора, когда поселили в суровых условиях, не предназначенных для жизни. Предки решили, что им не подходит такая судьба, и изменили ее. С недавнего времени мы единственная серьезная сила в этой части неизученного космоса. Такая наша история, капитан. До меня внезапно дошло, что я идиот. Вот откуда Сан Саныч знаком с пиратами. Землячество. Своих не грабим и все такое. Командир Риновелла мог и не знать, что пираты его родичи. А вольные торговцы? Я смотрю, у вас с ними вражда. До вчерашних происшествий между нами и вольными торговцами был хоть шаткий, но мир. Благополучие торгашей создано искусственно. Они марионетки государства Санне. И лишь благодаря ему и нашим договоренностям вольных торговцев еще не разорвали на части мелкие пиратские кланы. Я, конечно, всего лишь штурмовик, но думаю, что вчера торговцы попытались стать самостоятельными. Неудачно. Теперь война? Поинтересовался я как бы невзначай. Какая война? Мы просто начнем большую охоту на все торговые корабли. Да, если бы на станции захватили наш сектор вместе с населением, мы бы оказались у вольных торговцев на коротком поводке. А сейчас мы перехватим все основные каналы, поставляющие руду и продукты, и все. Через несколько месяцев от благополучия торгашей ничего не останется. Единственное, чего стоит опасаться, это флот Санне. Но я не думаю, что светляки пойдут на такой шаг, как введение боевых кораблей в серую зону. Как ты их назвал? Ухватился я за странное прозвище. Светляки. У Санне имеется одна единственная государственная религия, которой они неистово поклоняются. Официально эта информация никак не афишируется, но мы находимся здесь, рядом с ними, и поэтому прекрасно знаем многое, что происходит в государстве. Благодарю за хорошую беседу. Я поднялся из-за стола. Пойду отдохну. А то который день уже на ногах. Если что, я или в своей каюте, или в рубке. Да, Михаил. Там, в отсеке для заключенных, в одной из камер, находятся три пилота Содружества. Включите их в пищевой расход. Уже накормили, капитан. Ты не против, если мы их к себе заберем? Только с их согласия, улыбнулся я. Благодарю. Добравшись до своей каюты, я чуть не споткнулся о спящего на полу дракота. Вот же наглый мут. А еще другом меня называет. Поворчав, снял с себя бронекомбез и протопал в душевую. Тая, проанализируй все, что я услышал от Ануфриева. Что-то в его словах не сходится. Уже приступила, кап, ответила Искин. Вот и хорошо. А я, пожалуй, после отдыха подчиню себе кого-нибудь из русов, постарше. Да послушаю, что он мне расскажет про своих предков. Проснулся через 5 часов, на удивление бодрым. Поднялся, подтянулся было к бронескафу, но передумал. На борту все поснимали броню, оставшись в простой одежде. Вот и я решил почувствовать себя человеком. Нацепил на пояс ремень с кобурой, который закрепил увесистый бластер. Осмотрел свою левую кисть, отливающую серым металлом, хмыкнул и открыл дверь наружу, послав мысленный приказ дракоту. «Ты где пропадаешь, товарищ крылатый?» «Проснулся?» — обрадовался питомец. «Приходи в спортивный отсек, здесь весело. Чужаки друг друга убить пытаются». «Чего?» Я, быстро сориентировавшись, со всех ног рванул в кормовую часть эсминца. «Драк, можешь остановить безобразие?» «Зачем? Весело же всем!» Все с теми же радостными эмоциями ответил мне черный мутант. «Пока что еще никого не убили, а покалеченных быстро подлечивают». «Сейчас я вам устрою убийство!» Проворчал я, приближаясь ко входу в спортзал. «Мария, почему ты допустила на борту непотребство?» «Капитан, там проходят тренировочные бои. Стандартная практика для штурмовиков на военных судах». «Черт! Ну, дракот, ну я тебе покажу, пытаются убить друг друга. Мария, открывай!» Створки дверей зашипели и разъехались в разные стороны, пропуская меня внутрь. По ушам ударил шум. Азартные выкрики, возмущенные возгласы, советы и простые солдатские шутки. Вот только стоило мне войти в отсек, как кто-то из бойцов гаркнул. «Капитан в отсеке!» 1500 глаз уставились на меня. Надо же, узнали без бронескафа. «А чё все замерли?» «Вольно!» — отдал я команду и тут же поинтересовался. «Ну и кто все это организовал?» «Стандартная тренировка, капитан!» Ко мне вышел Ануфриев. «У нас штурмовиков выходных не бывает». «Стандартная, говоришь?» «Капитан, подскажи мне, каковы ваши запасы продуктов питания?» «На сутки?» — предположил офицер. «Приблизительно. Думаю, всем стоит сохранять силы до выхода из-под пространства». «А командир корабля, похоже, трусоват», — раздалось из толпы. «Испугался, что его тоже вызовут на спарринг». «Мария, можешь показать мне этого говоруна?» — обратился я к Исхину. «Да я и сам могу себя показать», — раздалось из толпы, и ко мне навстречу, раздвигая товарищей мощными плечами, вышел боец. «Здоровый кабан, хоть и одного со мной роста». Взглянув на меня с усмешкой, штурмовик произнес: «Товарищ капитан, ну что, не испугаетесь встать со мной в круг? Спарринг в полный контакт». «А ты уверен, что тебе это надо?» — поинтересовался я, не отводя взгляда от ухмыляющегося здоровяка. «Черт, попался как мальчишка. И ведь как разыграли демоны. Откажусь от поединка, распишусь в трусости и потеряю уважение. Соглашусь? Тут уже больше одного варианта. Главное, чтобы вы уверены были, товарищ капитан». «Ну что ж, полный контакт так полный». Я улыбнулся, но тут же вспомнил про питомца и коротко приказал мутанту: «Драк, что бы ни происходило, не вмешивайся». Отстегнув кобуру с бластером, протянул ее Михаилу и сделал пару шагов вперед, мгновенно оказавшись в кругу, образованном бойцами. Напротив меня расположился здоровяк. Он уже сбросил с себя китель, оставшись в одной майке, и сейчас поигрывал мускулами. Здоровый бык, как бы всерьез не покалечить бедолагу. Я тоже сбросил верхнюю часть одежды, после чего послышались удивленные возгласы. «Еще бы! Это на лице у меня лишь один шрам, а вот руки все покрыты многочисленными следами от осколочных ранений». «Это где вас так, капитан? Неужели родители постарались?» — поинтересовался противник. «Не угадал, боец». Не повелся я на провокацию. «Так мы будем спарринговать, или ты про мое прошлое побольше узнать захотел, потому и вызвал в круг?» Мы сошлись в середине импровизированного ринга и обменялись несколькими ударами. Мои здоровяк принимал на жесткие блоки, а от его мощных хуков и одного прямого я легко уклонился. Мне хватило 3 секунд, чтобы осознать, насколько я быстрее. А как только осознал, тут же пошел на сближение. Нырнув в сторону и вниз, пропустил над правым плечом очередной удар противника и нанес встречный, прямо в солнечное сплетение. Здоровяка опрокинуло, и он от души грохнулся на спину. Все, этот не скоро встанет на ноги. Глаза закатились под лоб, лицо побледнело. Вот черт! «Тая, кибердог сработает на постороннем?» «Да, капитан. Приложи наруч к груди противника, я вколю ему реаниматор». Я тут же выполнил просьбу Искина. Секунда вторая, и здоровяк, широко распахнув глаза, сипло втянул в себя воздух. Бойца тут же скрутило в 3 погибели, и он повернулся на бок, закашливаясь. Эка его скрючило. Надеюсь, я ему не повредил внутренние органы. «Есть еще желающие проверить себя на прочность?» — спросил я у притихших штурмовиков. Требовалось закрепить результат, чтобы ни у кого больше не возникало желания испытать меня. «Командир, покажи летуну, что значит настоящий штурмовик!» — раздалось из толпы. «Да, командир, на мне ему бока!» — послышалось с другой стороны. «Ну вот теперь и с Михаилом придется провести бой. А Ануфриев, ох, как непрост! Ишь, хитрец, плечами пожимает, вид чуть виноватый, мол, не при делах, так получилось. По-любому отрабатывает какой-то приказ начальства». «Ну что, капитан, работаем жестко?» — поинтересовался штурмовик, входя в круг. «Если что, у меня в медкапсуле найдутся расходники на одно восстановление», — усмехнулся я. «Работаем, амбал!» Едва прозвучал ключ-активатор, все мышцы тут же налились силой. «Сейчас посмотрим, сможет ли выстоять обычный боец против мутанта. Да, спарринг нужно провести быстро, пока работает усиление». Михаил, быстро сократив дистанцию, разразился серией стремительных ударов в голову и корпус, метя в жизненно важные места. На несколько секунд мне даже пришлось уйти в глухую оборону. Вот же мельница ходячая, едва успеваю ставить блоки. Ануфриев, не добившись результата, на миг разорвал дистанцию, а затем переключился на удары по ногам. Это он зря. Стремительно выбросив вперед руку, я успел ухватить его за правое запястье и уже не выпускал, зажав стальной хваткой. Прямой, открытой ладонью в грудь. Противник попытался отбить удар свободной рукой, но я сейчас невероятно силен. Моя ладонь впечатывается в правую половину груди, выбивая из легких Михаила воздух. Я тут же, не обращая внимания на попытку ударить меня в ответ, перехватываю Ануфриева за плечо и провожу классический бросок. Только в момент, когда офицер, пролетев метра три по воздуху, врезался в кучу настоящих бойцов, я понял, что следовало бы действовать осторожней. Так ведь и убить можно. Повезло, что парни подхватили своего командира, своими телами смягчив удар. А теперь все замерли. Кто-то с настороженностью, кто-то с тревогой в глазах. Черт, а если бы я убил Михаила? Да эти ребята толпой бы навалились на меня и разорвали на части. «Аудрей, я прикрываю твою спину», — прозвучал в голове голос питомца. И тут же еще один, Тай. «Кэп, Мария передала, что готова активировать оборонительную систему корабля». «Благодарю за урок, капитан». Хриплый голос Ануфриева подействовал на всех как мощный успокоительный. «Говорили мне, что бывшие заключенные из зоны А1 весьма опасные противники. Я не верил». «Ох, не зря в Содружестве запрещены работы с генокодом». «Да, я услышал тебя. Больше мы не будем проводить тренировки. Сутки можно и отдохнуть. И еще раз спасибо за урок. Всем спасибо за развлечение». Я выдавил из себя улыбку, хотя самому сейчас было не весело. Черт, да здесь только что чуть не произошла бойня. Так что, приняв из рук бойца кобуру с оружием, нацепил ее на пояс и, почесав дракоту шею, двинулся на выход. Следовало посетить рубку управления. Как всем известно, стоит составить четкий план, и в него тут же вмешиваются непредвиденные обстоятельства. Вот и у меня вышло точно так же. Я уже расписал свои дальнейшие действия, обсудил с Михаилом, какие встречи и с кем стоит провести. Увы. Едва Монориука вышла из-под пространства, перед моими глазами высветилась простыня текста. Повышен статус игрока. Получено 900 очков значимости. Игрок Андрей Базилевский, ты повысил свой уровень влияния в игре «Зона А2». Доступно 2510 очков значимости. Текущий доступ к возможностям игры «Зона А2» минимальный. Разблокировано разрешение к усилению. Разблокировано право на воскрешение. Для получения полной информации необходимо посетить маяк. Внимание! Игрок Андрей Базилевский, не Кэп. Ты набрал больше 2000 очков значимости, ни разу не посетив маяк. Запущен протокол «Принудительная адаптация». Через 60 стандартных часов игра «Зона А2» сама сделает за тебя выбор профессии, основываясь на твоем стиле игры. Через 80 стандартных часов игра «Зона А2» сама сделает за тебя выбор фракции, основываясь на твоих предпочтениях. «Приплыли», — вырвалось у меня само собой. «Это что же, если Магомед идет к горе, гора пойдет к Магомету?» «Капитан, получен запрос на видеосвязь от контр-адмирала Звягинцева». «Соединяй. И срочно пригласи в рубку капитана Ануфриева. У нас, оказывается, очень мало времени, за которое нужно успеть очень многое». Высокая орбита неизвестной планеты. Ягда. Борт корвета. «Ромела, ты уверена, что здесь нас никто не будет искать?» — спросила бывшая командир вольных, а сейчас изгой, скрывающийся на границе Содружества и серой, малоизученной части космоса. «Бывший капитан Грол нашел этот мир, когда еще служил в дальней разведке. Координаты были известны лишь ему. Значит, здесь он планировал отсиживаться в случае неприятностей. Жаль, у меня нет никакой информации по этой чертовой игре, но я найду ее. Главное выждать пару месяцев. Пусть считают меня погибшей. Ромела, сажай корвет. Хочу наконец-то принять настоящую ванну. А потом буду думать, как найти этого проклятого Кэпа. Найти и прикончить». Ягда, не имевшая за душой ни единого очка значимости, даже не представляла, насколько невыполнимыми стали ее желания. Не знала она и о возможности воскрешения игроков, иначе бы имела координаты данной планеты и отправилась на поиски иного убежища.